Глава третья. Тени замка. Над горизонтом вставал тонкий бледный серп луны. Неяркий свет падал на черное одеяло леса, серебристую неровную поверхность моря и голые вершины серых кемерийских гор. На Чабан-Кербине было тихо, не трещали даже вездесущие крымские цикады. Келюс, Валерий и Семин сидели у груды камней неподалеку от полуразрушенной стены. Ольга, никогда не бывавшая на вершине ночью, отправилась к подножию башни. Между тем Валерий излагал свой стратегический план. «Этакие фермопилы», — рассказывал он. «Тропа узкая, слева обрыв, пройти можно только одному. Мы останемся тут, за камнями. До поворота 15 метров. В общем...» «Но пасаран!» «Будем стрелять?» Клюс искоса взглянул на Семина. Но вечный лаборант оставался невозмутим. «Не хотелось бы», — пожал плечами бородач, — «но если приспичит, боюсь, выбора не будет». «Выбор есть», — заметил Лунин. «Ребята, это моя война. Спасибо за все и уходите. Если можешь, Валерий, оставь мне свой ствол». «Будем обсуждать?» — Валерий повернулся к Семину, тот молча покачал головой. «Да поймите», — загорячился Клюс. «Ну ладно, ты, Лер, всегда психом был. Но, Сергей, зачем подставлять? Им нужны наши с Ольгой головы, а вы — свидетели. Я этих подлюк знаю». «А ты его уговаривай», — усмехнулся археолог, кивая на Семина. «Меня можешь не стараться. Псих не я, а ты, и за тобой нужен присмотр. Сергей, тебя стоит уговаривать?» «Не стоит». В темноте блеснули стальные коронки. «К тому же здесь Ольга. Все ясно или еще раз изложить?» Лунин не ответил. Опять приходилось рисковать чужими жизнями, и на душе было скверно. «Да не волнуйся ты, у нас два ствола, позиция идеальная. Пугнем их и покатятся. Не самоубийцы же они». «Сиплому пули не страшны», — вздохнул Николай, чувствуя, что его приятель сказал далеко не все. «Он этот, как ты его называешь, Ярд? Упырь кумулятивного действия? Сергей, ты веришь в упырей?» «Верю», — спокойно ответил Семен. «От этого типа в шляпе холодом несет». Келюс подумал, что его новый знакомый совсем не так прост, как кажется. «Из двух стволов, да еще в упор, отобьемся. Эх, если бы не дурилка проклятый». «Что?» — не понял Лунин. «Здесь есть еще одна дорога?» «Есть», — неохотно согласился археолог. «В общем, даже не дорога, черт знает что, не дорога, но подняться можно. Это на противоположной стороне», — он кивнул в сторону моря. «Вот бином», — вздохнул Келюс, — «а мы можем ее тоже перекрыть». И он показал на тропинку, исчезающую за противоположным углом полуразрушенных стен. «Нет», — покачал головой самарский доцент, — «та тропа выходит далеко отсюда, и они смогут зайти в тыл. Стены невысокие, сам видишь». Валерий кивнул на развалины стены по другую сторону от главной башни. «Может, дурилка не сообразит?» — неуверенно добавил он. «Или струсит, в конце концов? Он ведь трус!» Келюс еще раз огляделся, лихорадочно пытаясь найти выход. Он подумал о башне и поделился своими соображениями с Валерием. «Вообще-то можно», — заметил археолог и как-то странно поглядел на Сергея. Тот оставался невозмутим. Лунин вдруг ясно представил себе лицо Михаила Корфа. Интересно, как кавалер Анны и Владимира оценил бы идею Келюса? Николай еще раз окинул взглядом башню, и в его ушах сам собой прозвучал голос барона. «Помилуйте, Николай, это ведь каменный мешок. Одна граната...» «Ладно, — решил он, — пока останемся здесь. Вначале, бином, думаю, они мудрить не будут. Спустим их разок с горы, а там увидим. А может, нам самим по этому второму пути попробовать? Валерий кивнул на расстилавшуюся перед ними панораму. Николай взглянул и понял. До шоссе предстояло пройти больше километра. Банда Сиплова легко догонит их на грузовике, а спрятаться на ровной местности негде. И тут Николай заметил, что Валерий вновь как-то странно поглядел на Сёвина и даже еле заметно кивнул в сторону донжона. Тут внешне никак на это не реагировал, но явно задумался. Впрочем, поразмышлять об этом Келюс не успел. Послышались легкие шаги, и с темноты возникла Ольга. Но как башня в ночном исполнении, как ни в чем не бывало, поинтересовался Валерий. «Как странно, господа!» — негромко заговорила девушка. «Я столько раз бывала здесь днем и не замечала. Какое странное место!» Валерий и Сергей вновь переглянулись. Николай понял, что археологам определенно хочется о чем-то поговорить наедине. «Я приложила руку к стене», — продолжала Ольга. «Там, около главного входа в башню. И мне показалось, будто я слышу чьи-то голоса, музыку. Это было похоже на лютню. Я отняла руку, и все стихло». «Хм...» — отозвался Валерий, поглядев на Сёвина. «Будто хотел сказать, ну, ты понял?» «Значит так», — заявил он, вставая и делая знак Сергею. «Уважаемая Ольга Константиновна, оставляем вас на несколько минут под надежной защитой этого, как мне уже приходилось отмечать, орла. А сами ненадолго удаляемся на производственное совещание. Николай, злодей, не забывай все же следить за тропинкой. Ольга Константиновна, прошу не волноваться, вы здесь в полной безопасности». Он выразительно взглянул на Лунина. Тот понял, что приятель велит молчать об их разговоре и согласно кивнул. Археологи, отойдя шагов на 40 в сторону, начали о чем-то оживленно беседовать. Валерий сказал правду, только присела на большой серый камень, когда-то выпавший из стены. «Они нас не найдут?» «Не знаю». Кирюс хотел сказать о собаках, которые, если он оказался прав, неизбежно выйдут на их след. Но взглянул на девушку и промолчал, пожалев, что рядом нет Валерия, славившегося своей дипломатией. «Поняла. На гору ведут несколько тропинок, они смогут подняться». И вновь Кирюс не решился солгать. «Смогут». «Ничего, Бенон, досидим до утра». Но он тут же сообразил, что утро не принесет спасения. Скрывающая их темнота исчезнет, а надеяться на чью-то помощь не приходилось. Их задержит первый же милицейский патруль. Похоже, девушка также это поняла. Ее взгляд стал каким-то странным, жестким и одновременно полным отчаяния. «Значит, вы опять попались за меня в беду? Знаете, Николай, перед смертью отец сказал, что наша семья проклята, и мы будем приносить несчастье всем, кто рядом с нами. 3 века назад по приказу моего предка убили ребенка, мальчика 9 лет. Такое не искупить ничем. Я осталась последней из нашей семьи, Николай, и лучше бы мне сейчас быть со всеми». Келюс вспомнился сон. Глубокая яма у проселочной дороги, распавшиеся остовы. «Прекратите, Ольга, Бога ради», — поморщился он. «Охотятся, собственно говоря, за мной. Гордиться тут нечем. Ну, это мы с дедом вышли на архив, мы с Фролом искали скантов и прикончили волков. Так что кто кого еще бином втянул?» Ольга покачала головой, ладонь коснулась его пальцев. «Нет, Коля, вы человек этого мира, у вас есть прекрасные друзья, вам есть где скрыться. А у меня нет ничего. Даже не так, меня просто нет. Михаил Мик рассказывал, что есть теория множественности миров, очень похожих, почти одинаковых, но меня ни в одном из них уже нет. Помогать им бесполезно, я даже не призрак. Иногда мне кажется, что когда нас убивали, я успела крикнуть, и теперь я нынешнее просто эхо, отзыв этого крика. Если с вами что-то случится, я не прощу этого себе даже там». Лунин стало не по себе. «Вы эту мистику бросьте», — заявил он самым невежливым тоном. «Мику паршивцу уши оборву, чтоб ерунды не болтал. В конце концов, Ольга, если вы меня окончательно отпели, то во имя искупления вам, Бином, придется согласиться стать моей вдовой. Он осекся, соображая, что такого ляпнул. К его удивлению, Ольга рассмеялась. Мне уже делали как-то предложение, Николай, даже дважды. Но такого оригинального я еще не получал. Извините, я действительно сказала что-то не то. И, конечно, не собиралась вас, как вы говорите, отпевать, но ваше предложение я не забуду. Как-нибудь обдумай на досуге. Ага, отвернулся Лунин с явным облегчением, заметив, что Валерий и Семин, о чем-то договорившись, идут к ним. Ну, чего, Лер? Как можно веселее обратился он к бородачу. Удумали? Удумали, охотно отозвался тот. Мы, понимаешь, обсуждали твое мудрое предложение, чтобы вам здесь остаться, а нам дать дёру. А ты ведь так поставил вопрос, камикадзе. Ответа Валерий явно не ожидал. Стало быть, посовещались, и проявилось, так сказать, мнение. Оставить вас тут, конечно, можно и нужно, но... Археолог наставительно поднял палец. Но только в том случае, пример ты наш героический, если вас с Ольгой здесь даже судья с ищейкой не найдет. Клюсов предталась мрачная, без окон и дверей, подземелья под главной башней. Ольга обернулся к девушке бородач. Не обижайтесь, пожалуйста, но у меня вопрос. Как вы относитесь к идефикс этого молодого человека? Ну там, оборотни, привидения, призраки утонувших невест. В общем, с нервами у вас как? Вы знаете, кто я, спокойно ответила Ольга. Фантомы в саванах меня уже давно не пугают. Я выразилась понятно? Понятно. Значит, к делу. Сергей, давай теперь ты. А чего я? Пожал плечами Семин. Ладно. Прошлой осенью я был здесь на разведке. Копнул неподалеку от башни, а там ступеньки. Думал копнуть дальше, а ночью они ко мне и явились. Кто? — поразился Лунин. Ребята, это что у вас, юмор перед сном? Сейчас увидишь, — пообещал самарский доцент. А ну-ка, прогуляемся. У подножия башни бородач кивнул на огромные, грубо отесанные камни, скрепленные окаменевшим за века цементом. Приложи руку. Крюс послушался и тут же отдернул ладонь. В уши ударили громкие голоса, звуки лютни. Николай осторожно притронулся пальцами к камню. Красивый густой мужской голос пел что-то на непонятном языке. Тут же вспомнились слова Ольги. «Впечатляет?» — хмыкнул Валерий. «А теперь прошу всех ретироваться. Шагов на 10, да, Сергей?» Тот кивнул, посматривая то на башню, то на неровный венец полуразрушенных стен. К их подножию и отошли, остановившись у огромного провала с рваными неровными краями, где когда-то был главный вход. Семин остался на месте. «Давай!» — махнул рукой Валерий, подметнув Келюса. Тот пожал плечами и взял Ольгу за руку, чуть заметно пожав тонкую ладонь. Сергей между тем постоял у стены, к чему-то прислушиваясь, затем положил обе ладони на поверхность камня и, подождав еще мгновение, громко и четко произнес, обращаясь к кому-то невидимому. «Чезаре, это я, Семин. Поговорить надо». Кирюс удивленно огляделся, но ничего не произошло. Никаких итальянцев на вершине не было и быть не могло. «Слышишь меня, Гуаско? Ты клялся!» Тут только Николай понял, к кому обращается странный парень. Чезаре ди Гуаско, хозяин пастушьей крепости. Лунин подумал о нелепом розыгрыше и вдруг понял, что-то изменилось. Другой стала тишина. Вместо молчания старых, давно покинутых людьми развалин, вокруг был огромный зал, полный людей, которые замерли, не решаясь проронить ни звука. Откуда-то доносились странные шорохи, послышался шепот, прозвенела задетая струна. Но вот сильный мужской голос, похожий на то, что недавно пел, проговорил ровно и спокойно. «Я иду». На самом деле он сказал иначе, на певучем непонятном языке, но Кирюс каким-то образом мгновенно понял значение каждого слова.